Глава третья. Ритмичный стук лопат. Звук, с каким мясо отрывается от костей. В ту осень выжившие жители Лиеса ели мясо даже с черепов умерших. Больше есть им было нечего. Закрытый город голодал. На улицах мертвую тишину сменяли крики, затем снова тишина. В предместьях ветер в одиночестве носился над пустыми темными полями. Люди дрались за трупы раз с собаками, а раз со свиньями, каких еще не съели. Друг друга же и жрали, если повезло убить. Никто не выходил из дому в одиночестве. Когда могилы, даже залитые дегтем и смолой, разрыли чуть не все, мертвых взялись запихивать в винные бочки и бросать в стремнину луноводной. Их уносило по реке, и к тому дню, как кто-то озаботился, что так зараза только разойдется, череда из бочек протянулась через всю долину. Город горел. Не так жестоко, как горел бы деревянный, но на месте нескольких кварталов теперь виделось лишь черное пятно. Уставшие крыши, малахиты, каменные стены пока оберегли всех тех, кому достало на них средств. Пошла молва, что жжение угля спасает от чумы, и люди жгли его, пока не выжгли весь, а после взялись за дрова и утварь, на перекрестках развели костры. «Огонь несет нам милость духов и спасение!» С такими криками народ стоял у этих костров насмерть, не давая потушить. В предместьях появился чумной рынок. Торговали через две перегородки, и монеты клали в уксус. Те, кто мог еще монеты отыскать. Несколько раз торговля оборачивалась там не дракой, бойней. Безумные от голода жители города пытались отворить или пробить ворота, хоть бы собственными головами, только бы попасть туда. Таким Лиес готовился встречать день почитания западных духов, середину осени. К празднику по традиции стекались люди, те, кто еще не прослышал про чуму и те, кому было плевать. Они ломились в город, оседали в деревнях и разбивали множество палаток и шатров, как будто стены осаждало войско. В замке дела были немногим лучше. Жители его смотрели на агонизирующий город. С каждым днем скуднели трапезы. Запасы таяли много быстрее от того, что съехавшимся на капитул деться было некуда. В Ремтере по коридорам то и дело вспыхивали распри, иногда и драки. Слуги не решались лезть под руки тем, кто не снимал мечей. Зато не стало слизняков и крыс. Для первых вышло время, а вторые до того измучили магистра, что он повелел колдуньям разобраться с этой дрянью. Орденские чародейки возмущались, что не для того носили черные плащи, но приказания исполнили. Целительницы бесконечно вились около ландмастеров, чтобы наверняка не допустить болезнь. Изо дня в день обследовали испражнения, их запах, объем, примеси, все что угодно, лишь бы ничего не упустить. Тем временем в нижнем дворе толпа из полубратьев и полусестер облюбовала выгребную яму. Онь готов был клясться, что так можно избежать чумы. Пока дышишь говном и прочей дрянью, запах их перебивает вредоносные чумные испарения. В конце концов там кто-то надышался до того, что потерял сознание и рухнул в яму, в ней и захлебнулся. Остальных то не остановило. Дети в приюте выдумали новую игру, раз уж теперь не стало слизняков. Один другого спрашивал: «Откуда ты пришел?» Второму должно было отвечать: «Я с запада». «Что ты принес с собою?» «Смерть». Этот нехитрый диалог, казалось, можно было разобрать в любой момент. Едва стихала прочая возня. Едва ли был еще какой-то год, когда дня почитания так ждали, и так опасались одновременно. Глаз и Ише не спасли. Целительница билась долго, но в итоге опустила руки и признала то, что стоило бы признать с самого начала. Когда все это слушал Йотван, Ер тихонько наблюдала, притаившись между занавесей, штопая постельное белье. Она не подавала голоса и быстро опустила взгляд, но с некоторым содроганием ждала того, что он ответит. Йотван не ответил. Вместо того, потом, уже уйдя из госпиталя, он безмолвно привалился к стенке и прижался головой к камням. Кольчужные колечки звякнули, он не издал ни звука. Ирсана молча наблюдала из тени и мяла коту. Ей хотелось подойти и прикоснуться, может быть, обнять, пообещать, что будет ему новой дочерью вместо безмозглой дурочки, гораздо лучшей. Она могла пообещать ему все, что угодно, пусть бы только попросил. Но вместо этого впивалась в собственную кожу и терпела, осознавая, что Йотван никогда не примет ее обещаний. Что ни делай, не утешит, уж тем более не после ссоры. Ярсана думала, что дурочку бы стоило добить коровьим пастинаком, если б Йотван его весь не выполол. Он бы тогда скорбел 3 дня, как всем положено, но после должен был ее забыть, как всякого покойника. И всем бы стало легче, девка и сама не мучилась бы и другим проблем не доставляла. Ярсена только радовалась, что в день почитания западных духов некогда об этом рассуждать. Всех их прославляли сегодня, и хорошо знакомых, будь то западная Баина, что дала свое имя цветкам, что в народе прозваны ее глазками, ну а в книгах же очным цветком, или западная Тюранда, покровительница травницы знахарей, будь то западный Ехиэль, что нашел малахит в горах над Лиесом, или его брат Ехиер, что хранит и оберегает прииски. Будь то славный западный Тиртулиан, что сумел заключить договор с духами Севера во время войн, или его добрая жена Йорданика, какой обращали просьбы о богатом урожае. И всех тех, чьи имена унес в свою дымку повелитель туманных троп. Осень их время. Время тех, кого чавствуют, и тех, кто давно позабыт. Время урожая, время поминать ушедших и славить живых. Время многоликое, доброе и жестокое одновременно. Оно наградит плодами и подарит отдохновение от летних трудов и палящего солнца. Оно же закутает в туманы и схлестает промозглым дождем и уколет первыми заморозками. Нищие и бездомные начнут околевать в городских подворотнях. То там, то тут вспыхнут пожары от неловко затопленных печек. А в города вместе с крысами проберутся вершники, потому что тела угоревших и обмороженных пролежат дольше 3 дней. В эту ночь духам говорят спасибо за щедрость и униженно молят о милости. Все, кто работает на земле, бросят в жаркие костры на 1 ленту больше и повторят: «Да пребудут наши труды праведными, угодными и обильными». «Жое вас, мой Тае, мы нижайше благодарим вас, духи Запада». Ер успела хорошо узнать осень, знала, как она умеет отнимать и дарить, знала ее многоликость, золото парадной листвы и небо цвета лиесской синевы, вымаранное грязной дождевой мглой, ломкие и полысевшие ветви на фоне мраморных туч, что рождали в сердце не отвращение, но тоску. Ласковые до прилипчивости туманы, белой дымкой наползающие с горы колючий злой ледок на лужах. Яр знала свою собственную осень, что носила в глазах, и тот беспощадный пожар, что всегда готов был сожрать ее за мгновение. Раньше Яр ничего не просила у духов Запада. Она не работала на земле, ей дела не было до урожаев и буйства растений. В ее мире остались только каменные стены Лиесского замка и высокое горное небо. С него каждую ночь смотрели ставшие ей родными 7 сестер, самое приметное созвездие, названное в честь 7 великих земель Лангелау и 7 западных дев. Из года в год Яр после праздничных плясок подходила к костру, долго и задумчиво мяла в руках зеленую ленту и в конце концов бросала ее в пламя, бормоча под нос: «Безликое, жое вас, мой Тае», чтобы после торопливо уйти, не зная, можно ли так. Этот год был другим. Слишком многое изменилось. Слишком страшно завывали за стенами замка чумные. Слишком зыбкой виделась собственная жизнь без плаща и дара. Если жизнь, та еще будет при ней. Слишком голодно и людно было в Хогбурге. На сей раз Ярсена не знала, что попросить, потому что не была уверена, дозволено ли обращать такие просьбы к духам Запада, может ли она просить у них дар, может ли просить, чтобы еды хватило до конца мора. Ер за день искусала все губы в раздумьях об этом. За делами как-то незаметно вышло, а дел было много. Приютских с самого утра чуть только отступила темень, повели по тропке в горы. В другие дни влетело бы любому, кто додумался бы лезть через калитку, хлипкую, незапертую, но неумолимо отделяющую замок от неприветливых скал и приходящих с них гостей. Взбираться по тропинке было неудобно. Заплетенные узлами корни складывались в неудобные ступени, острые камешки жалили ступни сквозь подошвы, ветки и края уступов ранили ладони. Но дети знали, тропка выведет на ровное плато с полянкой, рощицей и смутно различимым вдалеке ущельем. Болтали, будто через то ущелье есть дорога, что выводит дальше, в горы. К приискам ли, в обход города ли, этого не знали. Ярсене пару раз случалось прочитать, что в древности, когда на замок нападали и осады делались особенно жестоки, по такой вот, может, этой самой, тропке люди уходили в горы и искали там защиты, пропитания и помощи великих духов. Так не раз спасался гарнизон тогда еще лишь зародившегося ордена. Читала она и про тех, кто сходил с гор. Загадочный ли странник, древняя старуха или странная девица. С ними стоило быть ласковым, услужливым и зла им не творить. Они родные дети этих гор и их хранители, рожденные, чтобы уберечь чистейший здешний малахит, и они не простят обид. Ярсена притворялась, что не видит никаких фигур возле калиток в сумерках, и обходила их. Уж знала, что бывает с теми, кто излишне верит в доброту соседей с гор. Дети не просто так карабкались по узкой тропе до поляны. Еще внизу девчонкам выдали корзинки. Нужно было каждую наполнить до краев. По осени съедобных трав не так уж много, но в этот голодный год без них праздничный стол остался бы пустым. Девки всей гурьбой ползали по земле и выбирали листики позеленее, посвежее, пачкали колени и подол и кот. Потом из скрипуна, сота, звездчатки пекли лепешки, такова традиция. Но в сытые года лепешек делали немного, только чтобы отдать дань обычаю. А в этот же им предстояло стать основным блюдом. Мальчишек же согнали в рощу, чтоб собирали ветки. Те девчонки, что не помогали печь, плели из них венки и повязывали ленты. Всем зеленые, а незамужним девкам, что вошли уж в возраст, еще белые. Под вечер в замковых дворах выкладывали кучи веток под огромные костры, высокие, широкие, точно стога в полях. Из-за стен летело эхо той же суеты. Даже среди болезней город не забыл обычай. Все, кто здоров, готовились отпраздновать чуме наперекор. Вокруг костров поставили треноги под светильники, а с кухни начали носить нехитрую еду. Подстреленную в скалах дичь, мелкую костлявую, лепешки из осенних трав, да залежавшиеся с прошлых лет сушеные грибы, тыквы и яблоки, настой на семенах и злаках. И после этого осталось лишь ждать темноты. Густой и черный, что бывает только в ночи, когда нет луны. Хватило первых сумерек, чтоб братья, полубратья, детвора все стали собираться у костров в нетерпеливом ожидании. Вот-вот из недр святилища потянутся жрецы. Они только в такие ночи покидали свои бесконечные пещеры и спускались во дворы. В другие года — в город тоже. Все суетились в смутной, изнуряющей тревоге в ожидании, когда черные балахоны наконец проступят в ряби угасающего дня. Их вереница вытянется вдоль дома учения и завернет возле его угла, пойдет кругом, спиралью, чтобы, наконец, достичь будущего костра. Остановившись перед ним, верховный жрец, единственным дозволенным сегодня колдовством, зажжет огонь на длинном посохе. Все прочие жрецы пойдут по очереди запалить свои от первого огня, чтобы заключить в круг будущий костер и затянуть долгую вибрирующую песнь. Слов не разобрать, древний язык. Сегодня он еще раз оживет, и словно в древности эхо его прольется над горами, песня жрецов будет тоскливой и пронизывающей. В груди из-за нее начнет дрожать, во рту встанет тягучий ком, у многих слезы навернутся на глаза, в ней до сих пор живет горечь и память поколений. Все, что было забрано неумолимым повелителем туманных троп, и все, что он оставил. Но также все печали этой осени и все надежды, просьбы, что уже трепещут вместе с каждым сердцем и готовятся сорваться с губ. Жрецы будут петь долго, под удары посохов, слаженные до того, что все сливаются в один, и когда ночью кроет небо мрачным покрывалом, а на нем пылью в лучах заблещут звезды, тогда стихнет песня, и жрецы вытянут посохи и, наконец, зажгут костер. Они отвернутся и опять затянут песню, теперь тихую и мелодичную, такую, что струится средь теней, сливается с осенним сумраком, и пойдут прочь, шурша черными балахонами, растягивая длинную дорожку огоньков в навершиях. И только когда цвет самого последнего исчезнет в темноте святилища, начнется празднование. Все оживут, примутся говорить, шутить и танцевать так заполошно, будто то в последний раз. Возьмутся пробовать лепешки и настой, а после стянутся к костру в огромном хороводе, и каждый затаит дыхание, отыщет взглядом старика, верховного магистра. Тот хлопнет, в первый раз шагнет, через мгновение каждый будет хлопать и шагать, вторить словам маршевой резкой песни и выкрикивать в конце куплетов ритмичное и хлесткое «Жойе вас, мой тае!». Будут лететь и развиваться юбки, ленты в волосах девиц, огонь, плясать на лицах и плевать в черное небо снопами хвостатых искр комет, вычерчивающих свой путь, как каждый из танцующих вычерчивает свой путь в жизни. И будет блеск в глазах, избитое дыхание, пока не прозвучит последнее особенное «Жойе вас, мой тае!». И все вдруг замрут. Мучительной покажется вдруг опустившаяся тишина, но вскоре сквозь нее проступит треск огня и поступь ветра, стук в висках, может быть, собственных, а может быть, соседских. Кто-нибудь первым отомрет, и следом оживут другие. Неловко разомкнутся потные ладони, переплетенные пальцы, замелькает зелень лент. Первую, как и каждый год, швырнет в огонь магистр, а за ним потянутся все остальные беспорядочно и суетно. Кто-то замешкается, поторопится другой один, проговорит длинную просьбу медленно и вдумчиво, следующий быстро и встревоженно. И лишь Ерсена, как всегда, будет стоять чуть в стороне, мять ленту в нерешительности, пока не нахмурится вдруг, не швырнет ее в огонь твердой рукой с такой же твердой просьбой, полетевшей следом. «Пусть мне будет послан дар, жойе вас, мой тае!» Весь замок оживился после праздника. Не стало легче сносить скученность и голод, но словно бы тугое напряжение чуть рассосалось, не так тягомотно стало в Ремтере. Пусть это было ненадолго, и пусть вскоре осень и чума возьмут свое, но все вздохнули легче после дикой пляски, песен и веселья самой черной ночи. По флигелям звучала не игра «Откуда ты пришел», а болтовня про то, кто с кем уединился в праздник. Примечание: флигель в тевтонской замковой архитектуре, флигелем принято называть крыло здания, составляющее одну из сторон прямоугольного дома конвента. Конец примечания. Издревле считалось, что раз духи смотрят в эту ночь особенно внимательно и дозволяют девице и юноше быть вместе под их взором, то те могут пожениться, что бы ни препятствовало им. И потому одни молчали, не желая, чтобы случайно вспыхнувшая страсть испортила всю жизнь, другие же твердили безумолку, что поженится, едва откроет город. Лишь некоторые, только проснувшись, тихо проскользнули в темноту святилища, чтобы времени терять, чума не будет миловать и ждать. На сей раз осень — время грустных тихих свадеб. Они проходили почти незаметно, без гуляний, совершались больше перед духами, чем перед людом. Кто-то говорил, что так и правильней, а кто-то молча качал головой и коротко бросал взгляд в сторону чумного города. Нет в этом правильного ничего. И только Йотвана, казалось, это все не тронуло. Спина противно ныла с того дня, как корчевал коровий пастенак, а после праздника и вовсе разболелась, застудил. Полдня он еще ползал, скрючиваясь все сильней, но вынужден был все же доплестись до госпиталя. Закончив растирание, сестры определили ему комнатку фермария, чтобы отлежался на перинах, не на тощем тюфяке. Сил спорить не нашлось, хотя Фермарий угнетал его, уж слишком близко была Иша. Сложно было отгораживаться от раздумия о ее судьбе, и слишком громко слышен был неумолимый бой колес водяных мельниц. Йотван его ненавидел. В одном он находил слабое утешение. Здесь за ним не следил пристальный взгляд осенних глаз, взволнованный и требовательный, а главное — обиженный. Йотван, чувствуя его спиной из раза в раз, не мог понять, что его больше злит — сам этот взгляд или же смутное чувство вины. Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, он предпочитал думать о том, что из-за Мора ни Егана, ни он сам не расспросили, не возьмет ли Иишку кто-то в городе. Йотван досадовал, и надо было этой проклятой чуме прийти теперь. Ни годом раньше, ни годом позже. Хоть и знал, конечно же, что это глупо. Хмурый день свистел злым горным ветром и гнал тучи, постепенно затемняющие брюшки. Изредка бралось противно капать. Еще не смеркалось, когда Йотван уж готов был выть. Невыносимо было бесконечно спрашивать себя, как вышло, что он не решил все с Ишей раньше, еще летом, если знал, сколько ей лет. И неужели в этот раз будет как в прошлый, и он снова не сумеет сделать ничего, как не сумел помочь Есении? Он глухо застонал и то ли встал, то ли скатился с опостылевшей перины, выпрямился, замер. И куда он собирается? Сидеть в саду? Смотреть, как возятся целительницы, ползают калеки, и как Арнощт предлагает мелюзге глотнуть вина из фляжки, где оно плескалось неразбавленным? Седой стервец и посреди чумы умел его добыть. Но Йотван не хотел смотреть на это. Он и прежде ненавидел жалкий вид Фермария, но пуще прежнего теперь, когда среди постылых занавесей пряталась и койка с обреченной Ишей, когда он сам едва ли отличался от всех прочих здешних обитателей, и он с глухим, усталым стоном ткнулся в собственные руки. Из каморки ему было не уйти, от мыслей не сбежать. Ярсене отчего-то стало лишь тревожнее после дня почитания. Ей чудилось, что все вокруг дышали одной мыслью — это в последний раз. И сыгранные в суматохе свадьбы, и веселье, лихорадочное и безумное, и завтрак, оказавшийся в какой уж раз скуднее, чем вчерашний. Все ее тревожило. И больше всего угнетало то, что за стенами, в городе, горел огонь. Костры на перекрестках так и не тушили. Бурый дым стоял столбом и медленно утягивался вдаль, к востоку. С запада ползли грузные тучи, и в какой-то момент дым начинал сливаться с ними, как туман сливался с оползающей с гор дымкой в прежние благостные осени. Казалось, город обращается в один большой пожар, терзает склон горы. Если прежде так горела зелень лунного огня в дни полнолуний, то теперь огонь был настоящий, злой и красный. Ярсена спрашивала себя, что если сейчас действительно последний раз, последняя увиденная осень и последние деньки? Что если и правда те, кто побежал жениться поскорей, не сделали бы этого уж никогда, если промешкали? Не надо ли ей и самой что-то успеть? Она пошла в святилище. Рассматривала пламя, но на сей раз видела в нем только отголосок бешеных, чумных костров на улицах столицы. С большим усилием заставила себя швырнуть в него привычную горсть лент. Закончив, принялась разглядывать пол, чтобы отыскать на нем плевки. Услышала недавно в Ремтере, как кто-то то ли пошутил, то ли всерьез сказал: «Пришел недавно, дед, к жрецам показаться», что, как-то позабывшись, плюнул прямо посреди святилища, а те ему в ответ: «Ты не волнуйся, брат, мы сами ежедневно там плюем». Она задумалась, простят ли духи святотатство только потому, что время нынче сложное. Как говорят, прощают они, если бросить в огонь дрянь какую по нужде. Не отыскав ответа или утешения, она ушла. Тихонько проскользнула в нижние дворы, где ей бывать не полагалось, и уселась в зарослях у трещины в заборе, глядя в сад дома терпимости. Они не договаривались с Рунькой, что сегодня встретится, и потому Ярсена лишь надеялась, что, может, повезет. пришлось прождать пару часов. Она знала, что ее отсутствие небось заметят, и от бриньи хорошо влетит, но в странной вязкой атмосфере после праздничного дня это как будто бы утратило значение, и, думая о наказании, Ерсена понимала, что ей совершенно наплевать. Судя по тучам, ветер обещал грозу. Где-то Ерсене доводилось прочитать «Гроза по осени, гнев духов». И на этом самом месте Рунник говорил ей, что они злятся из-за неоконченной войны, и что именно поэтому чума, быть может, разойдется. Так и вышло. Аккуратно этих мыслях появилась Рунья. Она вышла в сад и удивилась, заметив, как Ерсена машет ей, приблизилась. «Город так и горит», — сказала она тихо, глядя на густой дым над стенами. «Ты чего здесь? Захотелось встретиться». Рунья нахмурилась и опустилась возле клумбы, как обычно притворившись, будто полит. «Знаешь...» Она тяжело вздохнула и прищурилась в хмурое небо. «Если мы переживем чуму, то больше не ходи сюда». «Но почему?» Ерсен откнулась в щель между камней лицом. «Да потому, Ер, нечего тебе тут делать. Ты взрослеешь, и если мелкой тебя просто наказали бы, то теперь, глядишь, и правда из приюта переселят к нам, раз ты так рвешься». Они замолчали, глядя в стороны, не друг на друга. «Раньше тебя радовало, что я приходила и рассказывала обо всем», — сказала, наконец, Ерсена. Ей казалось, будто у нее пытаются отнять одну из радостей, каких ей без того отмерено скупой рукой. Рунья мяла в руках листики и стебельки, тянула время. Из-под чепца рвались тонкие пряди, выпавшие из прически. «Я просто подумала, нам всем, может, и остается-то. Ну, словом, захотелось сделать то... что все откладывала. Что-то правильное». «Правильное», — тихо повторила Ер. «Я раньше страшно волновалась, что забуду, как вообще жить за стенами этого дурного дома. И тогда, если забуду, стану просто шлюхой, нужной только для того, чтобы братья драли. А теперь, я думаю, так правильней. Забыть». Ерсена ковыряла камни, молча. Ногти мерзко гнулись. «Если ты чего давно хотела, тоже сделай. Я хотела эту осень пережить». Ерсена хмурилась и злилась от того, что Рунька вздумала вдруг ее бросить, от того, что из-за слов ее Ер сразу вспомнила, что много лет хотела дар и черный плащ, увидеть замок в краю лип, что брату Йотвану она как нагрубила, так прощения и не просила. Раньше думала, не станет, потому что все равно права. И стало вдруг обидно. Сколько всего ей хотелось сделать, как она старалась, как учила, дар просила. И все для чего? Выходит, просто так? Выходит, зря? Рунья слабо улыбалась по ту сторону стены. «Увидим. Может, и переживешь. Но только сделай все равно, чтобы не жалеть. А про меня забудь». Идти по замку, когда почти целый день бездельничал, тревожно. Когда тащишь перемотанную тряпками бутыль, утащенную с кухни, откровенно страшно. После ужина Яр задержалась помогать, хотя обычно убегала поскорей, чтобы других просили. Как все перемыла и отерла, проскочила в кладовую, и где Рунька ей объяснила, все нашла. То и нравилось на кухне помогать, она все знала там. Добраться до фермария было непросто. Где-то приходилось идти гордо и спокойно, чтоб никто не заподозрил, что она творит что-то не то, а где-то прятаться и шмыгать по углам. Но донесла. Страшнее было только постучаться в дверь. Когда она просунула лицо в узкую щелку, Йотван зыркнул и спросил. «Но...» «Злиться еще выходит», — поняла Ерсена. «Еще не забыл». «К вам можно?» «Что тебе?» Она забегала глазами. «Я поговорить хотела». «Прочь!» Он замер на перине, полусидя, хмурился и не похоже, чтоб хотел ее простить. Тесная комнатка тонула в темноте, какую разгонял всего один светильник. В его мерцании рыцарь казался утомленным. Лысиная, не скрытая кольчужным капюшоном, почему-то делала его почти что жалким. Ер так редко доводилось видеть его с непокрытой головой, что всякий раз она, как в первый, удивлялась, лысине ли, самому ли факту, что кольчужный капюшон не часть лица. «Я бы хотела извиниться. Потому пришла». Ей было страшно, что все было зря, что он ее прогонит, а он хмурился и мешкал, будто ждал подвоха. «Ну, ладно». Она поспешила юркнуть внутрь, пока он не передумал и пока кто-нибудь не заметил. «Я тут принесла». Ярсена осторожно выставила длинную бутыль и убрала тряпье. Она стеснялась и не знала, как ей лучше было бы ее отдать, поэтому заторопилась поклониться и сказать: «Пожалуйста, простите, и не злитесь больше. Мне ужасно жаль, что я себя так повела». Йотван вздохнул. «Бутыль-то где взяла?» «На кухне, в кладовой, тайник». Ей не хватало смелости, чтобы распрямиться, посмотреть ему в лицо. «Ну надо же!» — он вяло хохотнул. «Ведь подучил же кто. Тебя не видели хоть? Не сообразит кухарка, кто ее обнес? Влетит же и тебе, и мне потом». Она поспешно замотала головой. Ей Руни объяснила, что кухарки иногда сливают себе по чуть-чуть вина из самых лучших бочек, потому не смогут наказать за воровство. Главное не попасться. Если за руку поймают, от души всекут. Йотван вздохнул еще раз и откупорил бутыль, глотнул и крякнул. «Ух, хорошая, крепленая. Вот это ты удачно принесла». Ярсена слабо улыбнулась на его слова. Но, наконец, сумела угодить, подумала она и выпрямилась. Уходить ей не хотелось. «Все говорят, что мы, наверное, осень не переживем», — сказала она осторожно. «Что все это может быть в последний раз, поэтому расскажите мне что-нибудь, как раньше, напоследок». Йотван хмуро глянул на нее, потом в бутыль. «Ну и чего я расскажу тебе?» «Все что угодно, может быть, про светские владения, про магию». «У Кармунда спросила бы, он всяко больше знает», — огрызнулся Йотван. Ярсена опустила глаза в пол. «Его мне страшно спрашивать. Да я и не хочу». «Я знаю, что ты с ним якшаешься». «Он сам подходит и сам говорит со мной. Я отказаться не могу, он рыцарь». Она подняла взгляд, чтобы врать поубедительнее и поувереннее. Йотван с досады дернул челюстью и опрокинул в себя несколько глотков. «И для чего б тебе понадобились светские владения, раз не из-за него?» Сварливо спросил он, она замялась. «Ну, когда в библиотеке помогала, то читала одну книгу по распоряжению смотрителя. Там было сказано, что рядом с Линденау есть одно. Зовется Хойрандом». «А-а-а!» Казалось, после этого признания Йотван смягчился. «Хорошо. Смотри». Он взялся объяснять, что с давних пор, когда лишь зарождался Орден, далеко не все согласны были перейти под его власть. Со временем он начал править в Лангелау, утвердив единую систему. Во главе земли стоит ландмайстер, и ему подчинены ландкомтуры и их болеи. Им же подчиняются простые комтуры с их комтурствами, и в последних выделяются по мере надобности фокство, пфлекерство, вальдамты. Но с тех пор, когда не все желали вступить в орден, сохранились и рода, что присягали родам более великим, но не ордену. Оттуда и взялись все светские владения с их мойтами, сорсами, виитами и ройнами, что подчиняются тому лишь, кому присягали. И ответ несут лишь перед ним или самим магистром, но не как перед верховным братом ордена, а как перед правителем страны. Примечание. Ландкомтур. Орденский чиновник, управляющий болеем, избираемая должность. Болей – административная единица в орденском государстве. Болеи делятся на комтурство. Фокство – административная единица, выделяемая внутри комтурства под управлением фокта, но не образующая собственного конвента. Все служащие фокства, включая самого фокта, относятся к конвенту комтурства. Пфлегерство – также малая административная единица внутри комтурства, не образующая отдельного конвента. В отличие от фокства, которое может быть достаточно крупным, пфлегерство состоит из одного замка, возможно, пары прилегающих деревень. Пфлегер в узком смысле просто комендант замка. Вальдамт – лесное хозяйство под управлением вальдмайстера, выделяемое внутри комтурства. Конец примечания. «Не знаю, кому Хойранд присягал», – закончил Йотван. «Может быть, ландконтуру, а может быть, теперь уж никому». «На той земле сейчас бардак!» Ярсена вдумчиво кивала и запоминала все как следует. За это время она уже успела рядом сесть, смотрела, как в рябом свету рыцарь рассеянно цедит вино, и думала, когда-нибудь ей, может быть, случится повидать тот Хойренд и самой. Было бы любопытно посмотреть, как все устроено в светских владениях. И лишь мгновение спустя она припомнила, что, может быть, чума не даст ей повидать хоть что-то за стенами замка. Может, уже даже эту зиму не покажет. «А впрочем...» — Йотвун поболтал вино в бутыли. «Где бы ни бардак?» Пока он пил, она отметила, что, надо думать, крепость этого вина берет свое. И что не ожидала, что он станет так его хлестать. Думала, может, только пригубит, да и прибережет остатки. «Что так смотришь? Хочешь?» Он подсунул ей бутыль. Она засомневалась на мгновение, но все-таки взяла, попробовала и скривилась жутко. Он развеселился. «Стало быть, еще не доросла. Вот как научишься, не морщась пить, так будешь взрослая». Ерсена уязвленная, со всей серьезностью кивнула, будто обещала, будет и научится. А Йотвун глянул на нее пронзительно, скривился и опять припал к бутыли. Она наблюдала, хмурясь. «Почему вы пьете?» Он аж поперхнулся. «А чего мне еще делать? Или ты вино несла, чтобы на него смотреть?» «Нет, я хотела сказать, почему вы напиваетесь?» Он снова искривил лицо, а взгляд потяжелел. Ерсена заерзала. «Да потому что жизнь — дерьмо», — сказал он наконец. «Чума?» «В жопу чуму!» Ерсена ничего не поняла, но замолчала, побоявшись его злить. Она смотрела, как дрожит огонь светильника, как ему дотошно подражают тени. Вдруг навалилось осознание, что смутный шелест, какой слышался уже давно, стук ливня, зарядившего по крыше. Он таки пошел. «Жалеешь?» — спросил Йотвун вдруг. Различив ее непонимание, продолжил. «Жаль тебе меня. Сижу и напиваюсь в темноте с мелкой соплячкой, потому что больше ничего мне не осталось». Она видела теперь одно. Он пьян. Поэтому молчала. Лишь смотрела, и в извечной рыжине вокруг зрачка плясал призрак горящего светильника. «И правильно! Жалеешь!» Снова стало слышно дождь, и ухнул гром. Разыгрывалась, набиралась наглости гроза. «Может, расскажете?» — спросила она осторожно, в груди сжала от желания хоть что-то сделать для него. Он посмотрел поверх бутыли мутным взглядом. Диковато раскатившиеся в стороны глаза, казалось, заставляли его выглядеть даже пьянее. «Что тебе рассказывать? Ты видела сама, как идиот бегаю в дом терпимости с тех пор, как лет 14 назад Есения там оказалась. И зову ее женой, хотя по всякому закону больше она не жена мне». И как даже больше идиот, вожусь с ее ребенком, хотя сам не знаю, чей он. Просто потому, что, может, мой. А самое дурацкое, что люди, умные, недаром говорят. Мужчина, если не раскаялся за год в женитьбе, то заслуживает только колокольчика на шею, а я не раскаялся. Спустя все 20 лет. «Ого!» — едва не ляпнула она. «Аж целых 20 лет!» Ерсена не задумывалась прежде, что он знает жену так давно. «Но почему?» — спросила она вместо этого. Казалось, Йотвун даже протрезвел на миг. Взгляд стал яснее, и он с застарелыми тоской и грустью устремил его во тьму, словно искал ответ в густой тени. «И правда. Почему я до сих пор ее люблю? Она мне изменила, знаешь, в наглую, со сраным полубратом». Ерсена растерялась. Не знала даже, что ей стоило подумать про неведомую женщину, так запросто разрушившую то, о чем самой Ерсене можно было разве что мечтать. Невыносимо сложно было даже представлять ее лицо, какое за 5 лет ни разу не случилось повидать. «Мне интересно», — Йотвун продолжал, как будто сам с собой. «Как так? Как вышло, что все женятся, живут всю жизнь, не знают горя? Один я вот так». «Думал, дурень, что везучий. Я же полюбил жену, чего еще хотеть? Брат Гальберт вон свою терпеть не мог, и ничего, теперь готов хоть на руках носить. Да только не поднимет, она, кажется, беременна 6-м. А я хожу, порог шлюшар не обиваю. Кто бы мне сказал? «Зачем?» Он сплюнул, позабывшись, и опять припал к бутыли. Ер тихонечко растерла по полу слюну. «Меня как всю жизнь учили?» — снова взвился он. «Что право служить духам, честь, какая стоит любых жертв. Почетно все отдать за эту службу. Когда я не хотел ехать сюда облатом, мне сказали так. Когда я здесь упрямился, меня учили, что все забранное духами — цена, и что порой они просят то, что тебе ценно более всего, но это того стоит, потому что ты взамен получишь право послужить, побыть полезным ордену и духом». Ер кивнула. «Да, нас учат так же. Все, что духи забирают, — жертва ради верной службы». «Ну, тогда я заплатил сполна». Над крышей снова рокотало, но раскат почти мгновенно затерялся в шелесте дождя. По стенке полз мокрый развод. Он повторял заметный след на штукатурке. Желтоватые края напитывались влажной серостью. Под ее весом с трещинки вниз полетели крошки. «У меня забрали все, что можно, знаешь?» Йотван обнимал бутыль. «Бабу, какую я любил, семью, ребенка. Не осталось ничего. Куда угодней духом. И когда же эти мрази утомятся у меня все забирать?» Я рухнула, невольно зажав рот. Казалось, духи не потерпят оскорблений, и молния сейчас ухнет с небес, такая же, какая уж ветвилась на руке у Йотвана и разбегалась из-под рукава. След кармундова колдовства остался навсегда, чтобы напоминать, однажды Иишу он уже не спас. «Я полюбил Есению буквально сразу». Без всякого вопроса начал он. «Редкая глупость, но бывает же. Ей меньше повезло, она ужасно не хотела за меня, да только кто бы спрашивал. Я ублажал ее как мог, ходил вокруг на цыпочках, дарил подарки голосу, ни разу не повысил. Она примирилась. Мы неплохо зажили. Сначала ее поселили в городе, родня сняла в наем хороший особняк. Потом она взялась все чаще бывать в замке. Я уж думал, не пойти ли ей полусестрой, одна беда, детей все не было. И так 6 лет. А как-то раз...» Он горько улыбнулся, но улыбку эту почти спрятал полумрак. «Она пришла сказать, что наконец беременна. Я был невероятно счастлив. С 2 декады. А потом в один день Бурхард приволок ее за локоть среди дня. Подол за пояс заткнут, задница наружу. Заявил, что вытащил ее из темного угла, где эта дура обжималась с полубратом. И ползамка видела, как он ее волок. И видят духи, я бы сделал все, чтобы замять, но Бурхард, правильный он хер, насплетничал почище бабы у колодца. Всем разнес, что где упадок нравов и что где бы это видано. Он в Ремтере бил по столам и верещал, что шлюхам, что марают честь орденских братьев, никаких поблажек быть не может». Йотван втянул воздух до того, что побелели крылья носа, злился до сих пор спустя все эти годы. Ер сидела молчаливо и слушала, не смея перебить, даже дышала тише. «Я доходил Вере до ее родителей и до своих, и на коленях умолял, чтобы они позволили Есении жить с ними, чтобы ее не осудили. Те сказали, что покроют род меньшим позором, если отрекутся. Ее услали в дом терпимости, и месяца, наверное, не прошло, как она скинула. Они там эту гадость пьют, дамскую благодать, чтобы сбегать детей. И духи, я не знаю теперь, мой был он или нет». Рыцарь прервался и с размаху опрокинул в себя все вино, что оставалось. Горлышком ударило о зубы, он не вздрогнул. «Мне бы тогда радоваться, что я был избавлен от неверной и неблагодарной девки, и найти себе молоденькую, крепкую милашку, чтобы нарожала выводок детей на радость всей родне. А я вместо того на стену лез и почти жил в доме терпимости, чтобы встречаться с женщиной, что так и не сумела меня полюбить». Ерсена снова промолчала. У нее в ушах шумел теперь не дождь, а эта фраза про молоденькую, крепкую милашку, сказанная таким голосом, какого ей не доводилось слышать никогда. В нем прозвучали непролитые мужские слезы. Если бы сейчас он предложил, она бы согласилась. Хоть бы завтра пошла с ним в святилище, а повзрослев, рожала бы детей сколько угодно. Хоть бы 6, хоть 10. Чем она не эта самая молоденькая, крепкая милашка? По крайней мере, в этот миг она до слез желала ею быть. Раз он не хочет ее в дочери, пусть так. Прошло, быть может, с год. И Ишка родилась. Продолжил он. И тоже непонятно от кого. Ее и быть-то не должно, дамская благодать. Но вот Есения она не помогла, лишь только в голове у Иши что-то повредило. Как только это стало ясно, я стал с ней возиться. Вот приют пристроил. Пробовал следить, чтобы не цеплялись к ней. Она ведь этого не понимала никогда. И не поймет. И не сумеет полюбить в ответ. «Зато сумею я», — глухим и ломким шепотом произнесла Ерсана. Она до суда жаждала его обнять и этим показать. Он не один. Она с ним тут и будет с ним всегда. Чихнул погасший огонек светильника, и стало уж совсем темно. Лишь в щелях ставен изредка сверкали молнии. «Ты как щенок», — ответил Йотван. «Готова завилять хвостом любому, кто погладит походя по голове». «И что, так плохо, что я знаю, как быть благодарной?» Йотван не ответил ей. На ночь она устроилась в его же комнатке, чтобы не идти по темным коридорам уже легшего спать замка. Йотван отдал одеяло и подушку, сам завернулся в плащ, она же скрючилась на сундуке. Слушая, как он дышит, Яр вспоминала долгий путь и вечер у Кордона. Думала, что завтра все иначе будет между ними. Что теперь он ее примет. Он ведь рассказал ей это все. Он, наконец, позволил ей быть ближе.